что внутри, то и снаружи. Я считаю, возможность постижения людей и явлений находится в прямой зависимости от того, что человек открыл в самом себе. Некоторые философы даже называют такой принцип подобия основным законом природы. Нас окружает многообразие. Мир пестр и неоднороден. Мужчины и женщины, гуманитарии и технари, творческие люди и прагматики. Множество ярких проявлений и полутонов. При этом далеко не каждый может принять разнообразие во всей его полноте. Например, некоторые предприниматели считают людей искусства слишком легковесными. Кем-то, кто занимается несерьезным делом. В то же самое время художники и писатели могут воспринимать погрязшего в извлечении прибыли бизнесмена как излишне твердолобого. Для них он эдакий робот, не способный на искренность и душевные порывы. Как найти точки соприкосновения? Прочувствовать, чем живет человек? Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, учит Далай-лама. Тогда окажется, что вы не так уж и сильно отличаетесь. В каждом из нас уживаются противоположности. Нужно только с ними познакомиться. Тогда можно посмотреть на мир не с одной точки зрения, а с разных ракурсов. Как смотрит ребенок, старец, топ-менеджер или простой уборщик? Мы можем понять человека, только найдя общее с ним. Один из вариантов – попробовать выполнить ту же работу, что и он. Когда я был студентом, завидовал другу отца, занимавшемуся установкой сцен для мероприятий. Думал, вот это да, классный бизнес, ничего сложного. Казалось, это намного интереснее, чем мои занятия юриспруденцией. Когда предприниматель предложил нам с братом подработать, мы с радостью согласились. Уже через 3 дня я понял, как ошибался. Пришлось монтировать сцену и грузить в КАМАЗ 20 тонн железа. Я был полностью обессилен, а работать приходилось. Как же мне тогда захотелось обратно на учебу? Да, юриспруденция предстала передо мной в новом свете. Стоило всего лишь примерить башмаки другого человека. Такое качество, как умение вставать на место другого, очень полезно для бизнесмена. Если у вас собственное дело, хорошо бы охватить им как можно больше людей. А это разнообразные группы с несхожими потребностями. Сознательно отсечь часть клиентов из-за собственных узких представлений – это неразумно. Поэтому осваивайте новые территории, говорите на разных языках. Это выгодно. Когда вы привыкнете к разнообразию проявлений людей в мире, будет легче и самому себе позволить то, на что раньше не решались. И этот шаг тоже поможет в бизнесе. Имидж также проявляет то, что внутри вас. И работа над имиджем в широком смысле этого слова – одна из составляющих успеха.